устремился великий киношник в сером клетчатом костюме, очень маленький, очень худой и очень старый. Он, конечно, и ведать не ведал о существовании Кунгурцева, пока бродяжья судьба не закинула его в этот забытый богом угол. Но порыв его казался таким искренним, любовно неудержимым, словно он чаял найти здесь свет истины и духовное исцеление. Пожатие его, закиданной старческой гречкой костлявой лапки, оказалось неожиданно сильным. «Оператор», — сообразил Кунгурцев, — «привык камеру таскать». И по-сибирски ответил на рукопожатие. Они сыграли в ничью и остались довольны друг другом. Главный киношник был передан Марье Петровне, а Кунгурцев познакомился с толстым, лысым администратором группы Бурыгой и миловидной ассистенткой Леночкой. Тонюсенькая, с великоватой головой, с виду совсем дитя, Леночка поспешила сообщить, что окончила киноинститут и могла бы претендовать на должность второго режиссера, но пошла ассистенткой, лишь бы поработать с таким мастером. «Так он режиссер», — смекнул Кунгурцев. Воспользовавшись тем легким замешательством, какое обычно предшествует началу пира, Кунгурцев отвел ассистентку Леночку в сторону и сказал заговорщическим полушепотом. «Вроде бы неудобно спрашивать», — и чуть замялся. «Но что поделаешь, наш уважаемый гость, он, извините, не знаю», — быстро сказала Леночка и покраснела. «В таких вопросах я не ассистирую». Она решила, что Кунгурцев хочет узнать, не нужно ли тому в отхожее место. «Я не о том», — заверил еще более смущенный Кунгурцев. «Видите ли, я редко хожу в кино, телевизор вообще не смотрю и ужасно отстал. Какой последний фильм нам подарил?» «Господь с вами», — перебила Леночка почти возмущенно. «Ну, конечно, африканская эпопея». Кунгурцев покаянно хлопнул себя по лбу. На самом деле, документальную кинематографию он вообще не знал, если исключить киножурналы, которые показывают перед сеансами. Но, конечно, старый зубр не занимается такими мелочами. «А как вы к нему обращаетесь?» — поинтересовался он. «Шеф. Еще со времен института. Я кончала у него. Но и вся студия так его зовет. Он же основоположник». И тут позвали к столу. Во главе стола посадили знатного гостя. По правую руку от него Марью Петровну, а по левую — Путю. Кунгурцев сел рядом с женой, чтобы свободно лицезреть Путю. Возле него села Леночка. Дальше вся ребятня, а напротив Бурыга, Вера Дмитриевна и теща. И вот когда, наконец, все разместились, и Путя, перегибаясь через стол, простираясь в самые дальние концы, словно стрела подъемного крана, разлил по рюмкам и бокалам водку, вино, ягодный напиток, ощутил Кунгурцев набухшим сердцем, как не хватало ему Пути все последнее время, как соскучился он по его милой худобе, чуть сжатой в висках голове, теплым карим глазам, ухватистым ловким рукам и мягкозвучному голосу. Но день этот был не Пути посвящен, и первый тост подняли за приезжих. Умно усугубив сибирскую немногословность, уведя в глубокий подтекст те дары, коими обогатили отечественное киноискусство, чествуемые, тонко и загадочно выделив шефа, не назвав его священного имени, словно на нем лежало табу, Кунгурцев сообщил своему тосту какой-то таинственный блеск. Но и режиссер не ударил лицом в грязь, соединив в ответном тосте сибирские пространства с необъятностью сибирского гостеприимства, восславив дом, семью, хозяина, чье имя он, несомненно, успел забыть. На этом с официальной частью было покончено. Все навалились на еду, а Кунгурцев предался умиленному разглядыванию Пути. Как у него все ловко получалось. Он не забывал о режиссере, шутил с Марьей Петровной, подкладывал соседу Бурыги, который рубал так, будто его только что вывезли из голодающей Эфиопии.